1948 году, когда уничтожающей критике подверглись философские труды, в которых указывалось на иудейскую общину как на возможный объект платоновской концепции идеального государства и коммунистических воззрений. Даже такие знатоки Платона, как профессора Лосев и Асмус, недоуменно пожимают плечами по вопросу о том, какие реальные общественные системы древнего мира легли в основу описания Платоном четырех форм государства – тимократии, олигархии, демократии, тирании, не говоря уже о платоновском идеальном государстве. А ведь Платон весьма прозрачно намекает на то, что в указанных выше произведениях он изобразил условия жизни людей, спасавшихся на вершинах гор во время потопа. Вспомним Библию. Философов смущает то, что Платон пронизывает описываемое государственное устройство и уложение общинными отношениями и порядками. Дух общины царит у Платона, а этого никак не скажешь ни об одном греческом полисе, где давно внедрились товарные отношения. А тут коллективное выше личного, тут явно попахивает коммунизмом. И наши авторы делают удивительный вывод. Платон якобы описывает первобытно-общинный строй. Но откуда же возьмутся в первобытном обществе развитые и столь разнообразные формы государств? На этот вопрос авторы не отвечают. Да и что тут можно сказать? А между тем ларчик просто откроется, если взять в расчет еврейскую общину, культивируемую столетиями, которая при Платоне достигла своего расцвета. И тогда легко сделать следующие шаги в понимании великих творений Платона. Именно, читай внимательно книги «Судей» и «Царств» в Ветхом Завете. Там содержатся и все формы платоновского государственного устройства. Конечно, не в таком обобщенном и сжатом виде, как у древнегреческого философа, и основы фарисейского лживо-демократического государства, и основы коммунизма. Немало можно привести и других фактов и соображений о прямой связи социальных теорий Платона с библейскими текстами. Платон, как известно, был пифагорейцем, учеником Пифагора, который сам был назван древними авторами выучеником египтян и Заратустры. Мы внимательно проанализировали скудные сведения, сохранившиеся о жизни и деятельности Пифагора. Оказывается, его учение ближе к халдейской магии, чем к египетским мистериям. А халдеи в духовном плане очень близки к иудейским мистериям. В Библии даже сказано, что свою грамоту халдеи получили от праотца евреев Авраама. Известно, что Пифагор не показывался ученикам и вещал из-за занавеса. Да это же форма богослужения в израильской скинии, палатке, перегороженной занавеской. И родом Пифагор был из восточных районов Древней Греции, примыкавших к Израилю. Обычно пишут и говорят, что Пифагор и Платон учились на Востоке, у египтян и халдейских мудрецов. Это, мягко говоря, неточные сведения, уводящие к тому же от сути дела. А суть такова, что и Пифагор, и Платон – воспитанники иудейских мудрецов и пророков. Они учились в знаменитом в древности городе Иллиополе. В Библии упоминается как город Бефсалис, то есть городе солнца. Это один из древнейших городов мира, находившийся в стране Гесемской в Египте. Это вотчина библейского Иосифа, проданного в свое время братьями. Здесь был великолепный храм, руководимый жрецом Потифером, по образцу которого царь Соломон построил иудейский храм. И впоследствии Иллиополь с его иудейским храмом стал как бы меккой эллинских евреев. Вот среди них и были Пифагор и Платон, которые удостоились даже посвящения в члены богатой и ученой корпорации иллиопольских жрецов. Членом этой корпорации ранее был и Моисей. Моисей, Пифагор и Платон из одной иудейской общины, жрецы одного храма. Но главное, пожалуй, что напрямую связывает платоновские взгляды с иудейскими писаниями,